Любовь большая и малая. Наш рай в несовершенстве. Уоллес Стивенс. Если вдуматься, это довольно дико. Каждый день в мире невероятное количество талантливых людей трудится над созданием страха. Страха, который никогда не должен нас отпускать. Пока что о нем упоминают только поп-психологи и авторы деловой литературы. Несмотря на то, что страдает от него почти каждый, как психиатрический диагноз его не признают. Наши любовные отношения тоже не застрахованы от этого страха, простите за тавтологию. Но при этом кажется, что любовные отношения обладают неким противоядием от него. Однако, как и у всех лекарств, у этого противоядия есть побочные эффекты. В нашем случае один из этих эффектов фатальный. Лекарство только все портит. Что ж, добро пожаловать в мир любви 21 века. Этот мега-страх называется FOMO. FOMO расшифровывается как Fear of Missing Out. В переводе с английского — страх упустить что-то важное. Наше общество потребления без конца создает что-то новое, и мы постоянно слышим один и тот же настоятельный призыв — ни в коем случае ничего не пропустите. Ничего, будь то антивозрастной крем, свежайший сериал, еще более компактный складной велосипед, самый роскошный пляжный отель или суперэффективный курс по достижению счастья за 21 день. Одно и то же послание. Если мы продолжим жить своей заурядной жизнью, вместо того, чтобы взять от нее по максимуму, виноваты будем только мы сами. И это моментально усиливает давление, от которого мы и без того непомерно страдаем. Давление самооптимизации, которое сопровождает нас так же неотступно, как шум моря во время прогулки по пляжу. В нашем обществе, где царит дух соревновательности, перед каждым стоит задача стать лучшей версией себя, что бы это ни значило. Всегда стараться стать еще лучше, да что там, стать лучшими. В любовных отношениях проверенное противоядие от этого называется «большая любовь». Она надежно избавляет от страха упустить что-то важное и снимает давление. У нас больше нет необходимости становиться лучше. Ведь большая любовь — это самое прекрасное, что может с нами случиться. Она автоматически превращает нас, влюбленных, в лучшую версию себя. Тот, кто нашел идеального партнера, реализуется там, где это действительно важно — в любви. В конце концов, любовь и без того величайшая из всех чувств и, по сути, единственное, что по-настоящему имеет значение в жизни. Большая любовь — это завершающий штрих в логике хорошей жизни. Дом, машина, но это само собой, путешествие, яхта, бассейн. Что бы мы ни считали атрибутами хорошей жизни, без венца в виде большой любви, все это лишь утешительные призы. Нам нужна большая любовь. Лучше всего в варианте «мы абсолютно счастливы друг с другом». И чтобы непременно сиквел «у нас лучшие дети на свете». О том, как человек находит любовь всей своей жизни, сложены миллионы песен. Но, насколько мне известно, нет ни одной, где кто-то с тем же пылом воспевал бы покупку долгожданной виллы в Тоскане. Когда я просыпаюсь не в духе, потому что безжалостный телефон вырывает меня из сна, и сразу понимаю, что день предстоит по большей части паршивый и напряженный, моему «я» нужна подзарядка. И она лежит прямо рядом со мной. Моя любовь. Я так люблю этого человека. Чувство любви настолько потрясающее, оно дарит моей душе крылья, и вся прочая ерунда, даже предвкушение следующего отпуска, мне просто не нужна, потому что счастье приходит мгновенно, в виде чувства. И ведь так оно и есть на самом деле. С точки зрения эволюции, в нас нет встроенной тяги к Порше, зато есть целая система привязанности, отвечающая за любовь, близость и защищенность. Так что даже эксклюзивная модель, которую семья Porsche собрала бы для нас вручную, единственная в своем роде, быстрее всех остальных Porsche на свете, с сиденьями, обтянутыми кожей, на которой по полгода спали четверо самых привлекательных мужчин и женщин планеты, пока она не пропиталась их феромонами, даже такая машина никогда не сделала бы нас такими довольными и счастливыми, как ощущение того, что рядом, просыпаясь, ты видишь лучшую девушку или лучшего парня на свете. Ведь так оно и есть. Большая любовь — это джекпот в лотерее отношений. Участвовать может каждый, причем бесплатно, и каждый день разыгрываются миллионы главных призов. Вроде бы это уже повод для скепсиса, но почему-то мы убеждены, даже для самой помятой кастрюли найдется идеальная крышка, и мы, именно мы, обязательно ее отыщем. Похоже, в глубине души мы до сих пор верим в платоновскую идею разделенных пополам людей, которые пытаются отыскать свою вторую половину. Большая любовь кажется очень социальным и демократичным явлением. Она положена каждому, а не только богачам. Но личный джекпот лишь на первый взгляд избавляет нас от страхов. Ведь большая любовь приходит с обещанием быть безусловной и вечной. Именно это и поможет нам ее узнать. Вечность и безусловность — вот гарантия того, что это действительно большая любовь. Но обещание пожизненной гарантии выглядит слишком нереалистично. Это разве что для швейцарских часов, хотя они устроены гораздо менее сложно, чем любовь. По сути, мы уже давно не верим ни в какую гарантию. Мы же не идиоты, мы знаем статистику разводов. Но как это ни парадоксально, чем упрямее наш пессимизм в плане отношений ставит большую любовь под сомнение, тем сильнее мы цепляемся за эту идею. По принципу, шансов нет, поэтому надо брать быка за рога. Мы вынуждены так поступать, чтобы любовь не ускользнула от нас окончательно, чтобы подхлестнуть себя, чтобы мы решились на этот шаг, связать себя узами. Мы же не хотим облажаться в самом важном решении своей жизни и застрять во второсортных любовных отношениях. Может, нам и приходится мириться с малолитражкой или двушкой на окраине, потому что мы не в силах в одиночку изменить несправедливое общественное устройство, в котором живем. Но в любви решение принимаем только мы сами. Большая любовь — это романтический акт сопротивления и одновременно последняя надежда наконец найти того, кто нас не разочарует. Вера в большую любовь — это, по сути, единственная гарантия, которая у нас есть, чтобы решиться на большое приключение под названием «любовные отношения». Куда реалистичнее была бы ограниченная по времени гарантия на период бурных чувств и сомнений в их безусловности. Но это все равно, что вынуть баланс из швейцарских часов. Наши предки оставили позади браки по принуждению и по расчету и завещали нам романтическую, страстную любовь. Большую любовь. Это одна из главных задач нашей жизни, если не самое главное. Это наш любовный миф, культурный нарратив, определяющий наши любовные отношения. Он определяет то, как мы живем любовью. Тень большой любви. Но мы, пожалуй, первые в истории общества, где людей вынуждают быть несчастными из-за того, что они несчастливы. Паскаль Брюкнер. С утопическим обещанием большой любви мы могли бы жить вполне комфортно. В конце концов, тот, кто верит в реальность, обречен в ней жить. Не помню, кто сказал. Но, увы, большая любовь подрывает саму себя. Сегодня мы расстаемся с партнерами не потому, что больше не можем друг друга выносить. Мы расстаемся все чаще потому, что уже не чувствуем большой любви. Согласно одному исследованию, среди всех разводящихся пар не менее четверти тех, кого вполне устраивают их отношения. Стоит пожизненной гарантии истечь через полгода, и мы уже сомневаемся, так ли хотим связывать жизнь с этим человеком. Такое ощущение, будто новый партнер принес нам в подарок гарантию пожизненного несчастья. Но мы расстаемся не из-за того, что несчастны в текущих отношениях. Мы расстаемся, потому что надеемся, а вдруг в следующих отношениях мы будем счастливее. Будучи самооптимизаторами, мы смотрим предельно критично не только на себя и свою жизненную эффективность, но и на своих партнеров. И, разумеется, замечаем, чего им недостает. И тут идея большой любви подсказывает нам. То, что мы сейчас переживаем, явно не то, что мы на самом деле ищем. И мы продолжаем поиски, встречая все более идеальных, более совершенных, как нам кажется, более подходящих нам людей. Но разница, которую мы ощущаем, на самом деле не разница в качестве, а лишь разница в осведомленности. Своего партнера мы просто слишком хорошо знаем, он уже не вписывается в образ большой любви. А на незнакомцев мы можем проецировать что угодно. Фантазия еще легко затмевает реальность. Почему бы нам, наконец, не признать, что влюбленность — это безумный кайф, который рано или поздно проходит? А потом приходят доверие, привыкание и скука, но мы все равно остаемся вместе, ведь обратное обойдется слишком дорого. Эмоционально, а порой и материально. Или, может быть, мы просто боимся перемен, упрямимся или подозреваем, что через 2 года новые отношения приведут нас в ту же точку, где мы сейчас. Может быть, мы просто не хотим признавать, что завалили итоговый экзамен по большой любви? И теперь таращимся на нее, как подданные на своего правителя в сказке Андерсона про голого короля. Вы, конечно, помните, они нахваливали его роскошный наряд, хотя он, разумеется, был в чем мать родила. И все потому, что мошенники распустили слух: тот, кто не видит королевского наряда, глуп и не годится для службы. Большая любовь нам необходима, ведь она успокаивает то, что мы на самом деле успокоить не можем, наше маниакальное стремление не упустить ничего, что могло бы сделать нас хоть чуточку счастливее, и нашу глубочайшую потребность в привязанности, которая нужна нам, как нужны вода и хлеб. Без идеи большой любви, покоящейся на мифе об уникальности, нам не удалось бы даже мысленно соединить две наши противоречивые жажды — жажду грандиозной самореализации и жажду стабильной привязанности. Ведь привязанность означает зависимость, а зависимость — это не самореализация. И вот чтобы не сойти с ума, мы изобретаем большую любовь всей нашей жизни. Находим человека, который подходит нам настолько, что мы тут же чувствуем себя самореализовавшимися. Идея большой любви меняет реальность, но, конечно, не воплощается в жизнь. Один единственный человек не способен утолить всю нашу экзистенциальную жажду. И все-таки мы пускаемся на поиски партнера, который станет для нас всем на свете. И если повезет, мы, быть может, действительно найдем любовь всей своей жизни. Она станет любовью до гроба, если мы не поддадимся иллюзии, что в повседневной жизни отношения не должны знать периодов засухи и позволим страсти время от времени угасать. Иными словами, если мы сумеем попрощаться с большой любовью, чтобы ее сохранить. Я придерживался и до сих пор придерживаюсь такого взгляда. Но постепенно я прихожу к выводу, что идея большой любви приносит больше вреда, чем пользы, и что нам нужно от нее отказаться, чтобы открыться совершенно иным возможностям, например, открытым отношениям, или осознать, что любовная связь может подарить нам много хорошего и без большой любви. Изменившийся мир, в котором мы живем благодаря цифровым медиа, делает переосмысление еще более необходимым. Новые медиа дают нам несоизмеримо больше возможностей, чем прежде, легко рвать отношения, снова и снова заводить новые. И именно идея большой любви подталкивает нас к тому, чтобы использовать эту возможность, ведь из-за нее мы постоянно пребываем в поисках святого Грааля любовных отношений. Он то и дело маячит перед нами, а потом снова растворяется, стоит нам какое-то время подержать его в руках. Мы рискуем превратиться в потребителей любви. Единственный выход — пересмотреть наши взгляды, освободиться от идеи большой любви в ее нынешней форме. Путь к устраивающим нас любовным отношениям начинается с правильного мышления. Нам нужно представление о другой любви. Назовем ее малой любовью. Большую любовь мы мыслим безграничной. Вопреки всему, что мы знаем об ограниченности больших чувств, проверяемых на прочность в многолетних отношениях. Точно так же мы, я имею в виду общество в целом, верили в безграничный рост, не желая признавать ограниченность ресурсов нашей планеты. Экономика должна постоянно расти. В отношениях мы должны постоянно любить. Уже давно раздаются голоса, указывающие на пределы роста. Но только климатическая катастрофа ясно показала нам, чтобы выжить, нужна зеленая революция, нужно распрощаться с идеей бесконечного роста. Наша катастрофа в сфере любви проявляется в неослабевающем интересе к ее возможностям и границам. Пары хотят знать, как лучше всего любить, В сети огромным интересом пользуются любовные блоги, журналы ежедневно берут интервью у новых экспертов, ученые тщательно изучают обезьян, наших ближайших родственников, мы сканируем собственный мозг или ищем ответы в мудрости коренных народов. Психология, биология, эволюционные исследования – где он, спасительный компас, который поможет нам больше не блуждать в запутанных лабиринтах любви? Стрелка компаса бешено вращается, и нигде нет ни намека, где же, черт возьми, находится любовный Северный полюс. Но отсутствие ответа – тоже ответ. Значит, мы задаем неправильный вопрос. Мы терпим поражение, цепляясь за романтическую идею большой любви. Точно так же, как мы терпим поражение, цепляясь за идею бесконечной эксплуатации Земли и ее ресурсов. Пока мы ищем только те решения, которые не ставят под сомнение наше право и дальше опустошать моря и выдыхать в атмосферу немыслимые объемы CO2. Значит, прощание с романтической большой любовью – это тоже своего рода защита климата, устойчивое мышление. Ведь как мы научимся мыслить экологично, ориентируясь на бережное отношение к ресурсам, устойчиво, долгосрочно, системно, если в самой сердцевине своей личной жизни, в любовных отношениях, мы по-прежнему настаиваем на безграничности, продолжая безудержно эксплуатировать ресурсы романтической любви? Сможем ли мы, наконец, включить голову и признать добровольное ограничение разумным и необходимым для нашего выживания на планете Земля, если в своей интимной жизни будем упорно отстаивать свое безусловное право на безграничное вечное счастье? История романтической страсти. Любовь – порождение истории. В каждой культуре она следовала и следует существующим брачным нормам. В любовных чувствах биология и культура – генетически заложенное и социально обусловленное, неразрывно переплетены. В свете прогресса нейронауки больше нет смысла жестко противопоставлять унаследованное и приобретенное. Наша тоска по романтическим и страстным отношениям до гроба возникла в ходе истории. Мы — наследники идеи, которую ощущаем каждой клеткой тела. И пока мы не подвергнем эту идею сомнению, нам придется ежедневно расхлебывать то, что заварили наши предки. Наши представления о любви определяют то, как мы любим. Большая любовь – часть романтического дискурса. Это идеализированная форма любви и счастья. Роковая, неодолимая, словно на нас действуют высшие силы, в которые мы больше нигде не верим так наивно, как в пространстве между детскими пеленками, супружеской кроватью и посудомоечной машиной. Мы переживаем любовь как нечто предначертанное судьбой, как то, чему с восторгом отдаемся. Это решение принимаем не мы. Мы соглашаемся с романтической моделью любви как с культурной нормой, которая определяла наши интимные отношения последние 200 лет. Говоря о романтике, мы часто вспоминаем средневековых миннезингеров, но они лишь томно воспевали своих дам, не помышляя о реальных отношениях с обожествляемыми девицами. Наша идея романтической и страстной, вечной любви зародилась в XVIII веке, во времена больших интеллектуальных перемен. Романтизм стал эмоциональной реакцией на раннее просвещение с его акцентом на индивидуальности, разуме и равенстве. Многим все это казалось чересчур рассудочным и холодным. Теперь на первый план вышли индивидуальное счастье и личный выбор, что сказалось и на браке, и на любви. Веками браки заключались в основном по политическим или экономическим соображениям, но теперь началась история брака, основанного на любви. И если раньше даже великие мыслители, такие как Монтень, полагали, будто тот, кто любит собственную жену, настолько глуп, что его больше никто не сможет полюбить, то теперь мы трудимся над браком, а не только в браке. До этого эротическая страсть существовала лишь в литературе. Сравнительно недавно, по историческим меркам, возникла общепринятая идея, что для законного брака нужно влюбиться. Начала формироваться модель романтического брака. Секс переосмыслили и привязали к любви, а любовь — к браку. С тех пор брак заключают только по любви, а рождение детей становится венцом романтической страсти. Любовное чувство выходит на первый план. Оно мыслится как постоянное и направленное лишь на одного человека. Любовь рождается из магии встречи и становится индивидуальным обещанием счастья для двоих. Оно уже не одностороннее чувство, а взаимное. С промышленной революцией начинается поляризация полов, и люди все чаще ищут в романтической любви тот смысл и ту стабильность, которые утратили во всем остальном. Чем больше размывались моральные заповеди любви, тем быстрее любовь становилась главным способом что-то чувствовать, и тем сильнее в романтическом опыте акцентировалась страсть. 1950-е стали апогеем модели брака, где женщина – лишь домохозяйка. А с 1960-х началась новая драматичная трансформация, позволившая женщинам постепенно освобождаться от зависимости и эксплуатации, которым они подвергались тысячелетиями. Происходила революция, и не только сексуальная, выдвинувшая на первый план самопознание и личностный рост, поставившая под сомнение господствующие нормы. А поскольку из-за этого больше не осталось четких критериев правильного и неправильного, хорошего и плохого, ориентирами стали собственное «я» и его чувства. Правильным действием теперь считалось то, что представляло самый захватывающий вызов или дарило самые приятные ощущения. Самовыражение пришло на смену авторитетам, быть хорошим сменилось на «хорошо себя чувствовать», подмостовой пляж. Подмостовой пляж, немецкий «Unter dem Pflaster liegt der Strand» — лозунг немецких левых активистов 1970-х, восходящий к протестам 1968 года во Франции, метафорически соединяет гедонизм и политическую борьбу, намекая на песок под булыжниками мостовой. Камни часто использовались как оружие в уличных боях. Перед лицом ускорения жизни, отхода от религии, глобализации, стремительных технологических перемен, исчезновения ритуалов и все уменьшающегося числа нуклеарных семей, мы сегодня ищем опору в наших эксклюзивных любовных отношениях. Счастливая любовь становится важным якорем в непредсказуемом мире, отмечает исследователь отношений Гай Боденман. Но счастливая любовь уже часть концепции большой любви. Историк Стефани Кунц, автор книги «И в горе, и в радости. Брак как история любви», пишет, что за последние 30 лет отношения между женщинами и мужчинами, наши любовные отношения, изменились сильнее, чем за предшествующие 3000 лет. Это наш шанс. Кунц пишет, «Наша сегодняшняя задача — отринуть романтизированные представления прошлого, из-за которых мы чувствуем себя виноватыми, ведь наш брак не как в телесериале. Лишь распрощавшись с большой любовью, мы откроем путь для новых способов воспринимать, мыслить и чувствовать. Мы поняли, чтобы жить в многолетних отношениях, нужно оставить романтический миф. Правда, пока мы лишь общипываем листья с романтического мифа, чтобы он не затенял всю нашу жизнь, но не подпиливаем ствол большой любви». И все же время пришло. Нам нужна революция красок, чтобы распрощаться с упрямыми розовыми мечтами о безграничном любовном счастье. Экологический поворот в нашем понимании отношений. Прочь от химеры большой любви к любви малой. Большая любовь. Любовь — это грубое преувеличение различия между одним человеком и всеми остальными. Джордж Бернард Шоу. В сущности, любовь призвана восполнить все, в чем нам отказывает остальная жизнь. Деньги не приносят счастья, работа не приносит счастья. Но большая любовь, она-то и дарит счастье. Большая любовь существует как иллюзия вне пределов реальности. О да, конечно, мы ее переживаем. Нас потрясают чувства, которые в нас просыпаются. Большая любовь — это убежденность в том, что мы, наконец, обрели пристанище. Состояние, в котором мы и впрямь хотим вернуться назад и воссоединиться с тем маленьким раем, который был подарен нам в детстве. Там, если повезло, мы познали большую любовь. Наши родители были всецело с нами и для нас. Они исполняли наши желания, но оберегали нас от осознания того, какие мы надоедливые и требовательные. Эти отношения не были основаны на взаимности. Родители заботились о нас, а мы о них нет. Пусть даже существуют бессознательные процессы, в которых дети берут на себя ответственность за счастье родителей. Так или иначе, это иллюзорная форма любви, и мы неосознанно ожидаем, что вновь обретем ее с нашими партнерами. Большая любовь грандиозна, а значит, нарциссична. Она отметает всякую боль, а если ей не суждено осуществиться, значит, что-то не так с людьми, которые пытаются ее прожить. Сама же она остается превыше всяких сомнений. Ее идеи стали для нас самоочевидными. Ее язык нас больше не удивляет. С этой точки зрения любить значит отдаться целиком, вложиться полностью, открыться безоговорочно, любить всем сердцем. А можно на полтона потише, чуть менее абсолютно, чуть более по-человечески, не столь требовательно, не столь тотально. Тот, кто сомневается, тот выбывает, согласно истине большой любви. В большой любви действует закон «все или ничего». Речь о совершенном единении, а оно в основе своей глубоко нарциссично, ведь партнер оценивается по тому, насколько он служит моему стремлению к счастью, которое я мерю тем, счастлив ли я сам. Только тогда союз имеет смысл, только тогда другой — часть моей самореализации. В большой любви мы живем так, как принято в обществе потребления. Мы покупаем сапоги, которые нравятся нам больше всего и которые можем себе позволить, или даже не можем. Когда дело касается любимых, все то же самое. Мы согласны лишь на самое-самое лучшее. И фатальным образом это совпадает с тем, что мы испытываем в момент неистовой влюбленности. У нас возникает ощущение, что никто другой в мире никогда еще не переживал столь ошеломляющей сильной любви. Это чистая правда, но только потому, что мир, в котором мы живем, всего лишь наш маленький мир. С большой любовью связано много нереалистичного вздора. Согласно неписанному кодексу большой любви, любовь всегда должна быть истинной и искренней. Моя партнерша должна любить меня целиком и полностью. Она должна принимать и любить мои недостатки, угадывать мои желания и исполнять их. Ссоры — дурной знак, несовместимость обременительна, отношения должны длиться вечно, да и вообще любые хорошие отношения — это нескончаемый роман. В партнерстве нам приходится решать множество задач, но большая любовь ведет себя при этом как суровая богатая тетушка — в доме которой мы, надеясь на наследство, вынуждены постоянно притворяться, будто мы тоже за реставрацию монархии. Там, где нам нужно постоянно приспосабливаться к переменам, большая любовь противопоставляет этому заповедь о вечной страсти. Там, где нам нужно уравновешивать близость и дистанцию по отношению друг к другу, большая любовь требует слияния душ. Там, где нас формируют наш собственный опыт и история нашей семьи, она требует, чтобы существовала лишь мы, наша пара. Там, где нам необходимы другие близкие друзья или увлечения, она требует, чтобы мы удовлетворяли все потребности друг друга. Там, где мы запинаемся, заикаемся и не можем подыскать верные слова, она требует безмолвного понимания. Там, где нам нужно научиться различать партнерство и страстные чувства, она требует неразборчивого вовлечения друг к другу. В непрестанной изменчивости наших ощущений она требует неизменности чувства. Большая любовь — чудовище, фальшивый гуру, ведь мы боготворим ее и сомневаемся в ней одновременно. Это сказывается и на том, как мы воспринимаем другие пары. С одной стороны, мы не одобряем, когда партнеры не выглядят единым целым, и упрекаем их в том, что они не расстаются лишь из страха. С другой — когда они и впрямь неразлучны, словно одно сердце, одна душа, мы подозреваем, что это лишь игра на публику. В конце концов, не может же быть, чтобы им удалось то, что в реальности недостижимо. Большая любовь бесконечно ищет доказательства своей правоты. Ученые предоставляют исследования и результаты, семейные терапевты — рецепты и инструкции. Массаж шеи дает больше близости, чем обсуждение проблем. значит, за дело. Как, сегодня еще не делали массаж? Неудивительно, что и с близостью как-то не заладилось. Большая любовь невосприимчива к собственным противоречиям и всегда находит новые причины, почему люди терпят в ней крах. Речь неизменно о том, чтобы все проблемы растворились в блаженстве. Мы, адепты большой любви, подобны людям, которые верили, что Земля плоская. Они думали, что рано или поздно доберутся до края света, если пройдут достаточно далеко. Но на ложных предпосылках не построишь верных действий, только страдания и сомнения. Кто верит, что может вскипятить воду, просто помешивая ее, будет вечно вопрошать себя, достаточно ли быстро я мешаю, достаточно ли долго, той или ложкой. И точно так же мы неустанно спрашиваем себя, любит ли она меня, люблю ли я ее на самом деле. Это и впрямь любовь? Вопросы, от которых наша психика идет трещинами. Мы уже научились не путать влюбленность с любовью, но еще не усвоили, что наша большая романтическая любовь куда ближе к влюбленности, нежели к любви, и что нам нужно отличать одно от другого. Малая любовь. Марта, умоляюще. Истина и иллюзия, Джордж. Ведь не знаешь, какая между ними разница. Джордж. Да, но мы должны жить так, как будто знаем. Эдвард Олби. Кто боится Вирджинии Вулф? Малая любовь причиняет боль. Она приносит в нашу жизнь зависимость, разочарование, ревность и страх потери. Она будет все наши страхи. Боль и страдания — часть ее, а не повод звонить адвокату по разводам или погружаться в пучину раздумий. В малой любви мы знаем, любовные отношения без разочарований и разбитых сердец — все равно, что дивная картина без единой тени. Без теней в ней не будет глубины. Малая любовь — это не столько судьба, сколько возможность. Известный журналист Малкольм Гладуэлл как-то задался вопросом, что же в действительности приносит успех. И ответ был таков — оказаться в нужное время, в нужном месте. Или же иметь талант и заниматься больше, чем другие талантливые люди. Похоже, одни лишь занятия редко ведут к успеху в отношениях. У каждого из нас есть несчастные приятели, которые так и застряли на стадии тренировки отношений. А уж вторые браки, несмотря на опыт первого, распадаются еще чаще. Остаются место и время. Тут мы, видимо, и впрямь талантливы. Мы просто понимаем, что кто-то нам подходит, и вот уже время и место встречи оказываются самыми, что ни на есть, правильными. Одно исследование показало, мы далеко не так разборчивы, как нам кажется. Мы склонны быстро влюбляться, мирясь при этом с качествами партнера, которые, вообще-то, нас не устраивают. Стоит нам влюбиться по уши, и душевность или финансовая состоятельность уже не важны, как бы мы ни убеждали себя в обратном. Малая любовь не верит в идеального партнера, а значит, даже если нам иногда кажется, что рядом с нами не тот человек, это еще не повод объявлять в отношениях чрезвычайное положение. Малая любовь не претендует на совершенство, ей достаточно быть просто хорошей. Желания относительны, и не все они должны исполняться. Чувства могут ослабевать, на какое-то время становиться почти незаметными, даже исчезать. Суть не в том, что решается, а в том, как это решается. Малая любовь — это постоянное, вновь и вновь повторяющееся решение, а брак — лишь готовность принимать это решение постоянно. Малая любовь питается мелкими жестами и знаками внимания, которые важнее больших романтических поступков. Малая любовь рефлексивна. Она не притворяется, будто существует некое чувство, романтическая любовь, которому мы, цивилизованные и вечно контролирующие себя люди, можем слепо отдаться. Малая любовь знает, как влияют на нас опыт родительской семьи и опыт отношений с другими партнерами. Она знает, что сама она — представление, и видит неразрешимые противоречия, которые мы проживаем в наших любовных отношениях. В малой любви нет гнета ожиданий, что все непременно должно исполниться, и нет чувства вины, если этого не происходит. В малой любви речь не о вине, а об ответственности — мы можем предаваться диким, страстным фантазиям о других, не терзаясь при этом чувством вины. А когда нам не нужно чувствовать себя виноватыми, легче поступать ответственно. Малая любовь воинственна. Она понимает, что мы уже давно натянули на наши отношения шаблон эффективности, который родом из консалтинговых компаний, и уродуем любовь, превращая ее в то, что сулит бесконечное счастье малой ценой. Вопреки этому малая любовь признает: «Да, я требую труда». Малая любовь скромна и смиренна. Она представляет собой смирившуюся зрелость, как выразился семейный терапевт Арнольд Ретцер. А еще растущее осознание того, что в отношениях мы не можем получить все, и потому мы перестаем требовать от партнера больше, чем он способен дать. Малая любовь видит различия. В мире, где технологии и все продукты становятся все совершеннее, все идеальнее, мы идеализируем и нашу эмоциональную жизнь. Никогда прежде общество не считало, что столь высокие ожидания от брака реалистичны или хотя бы желательны, говорит Стефани Кунц. Малая любовь живет не идеей пазла из кусочков, подходящих друг к другу. Она живет тем, что мы решаем принадлежать друг другу и обретаем друг друга в нашей общей жизни. Малая любовь освобождает, потому что она, как пишет израильский социолог и исследовательница любовных отношений Ева Иллус, живет нерасчетливыми способами действия, такими как прощение или самоотдача. В культуре, где у всего есть цена, где каждый ищет свою выгоду, пара, исповедующая малую любовь, поначалу выглядит как вегетарианцы в стейкхаусе, ведь эти люди понимают, что смысл не в том, чтобы победить. Малая любовь отвергает холодную рациональность капиталистического уклада и при этом не следует мифу о Ромео и Джульетте. Мы не обязаны терпеть поражение, но мы можем подниматься и идти дальше, воспринимая его как опыт. Почему? Потому что малая любовь знает о неизбежных разочарованиях и скорби, которые сопутствуют любовным отношениям. Мой партнер не идеален, и я не идеален для моего партнера, не все во мне ему нравится. Если хочешь сделать человека счастливым, не прибавляй ничего к его богатству, а отними у него некоторые из его желаний, сказал Эпикур. Малая любовь — знатная эпикурейка. Малая любовь признает ценность места в мире. Как метко выразился американский шоумен Эдди Кантор, брак — это когда мы решаем проблемы, которых у нас и вовсе не было бы, живи мы в одиночестве. Зато он дает нам место в мире, то внутреннее место, которое мы обретаем, лишь когда его дарит нам другой человек, место в сердце, в душе другого. Вот какое место мы ищем. Малая любовь допускает компромиссы. Наши отношения — это не только чувство любви и ничего больше. Мы дорожим ими еще и потому, что жизнь, которую мы построили вместе, значит для нас так много. Мы вправе жить нашими отношениями и потому что любим ту жизнь, которую себе создали. Семью, жизнь с детьми, благополучие, дом, круг друзей, наши путешествия, наш образ жизни. Малая любовь не претендует на исключительность. Партнер не обязан восполнять для нас все, нам нужны значимые другие. Те, кто будет спорить с нами, утешать нас, прикасаться к нам, заботиться о нас, те, кому мы можем поведать наши печали. Малая любовь ненадежна. Любовь по природе своей ненадежна, как бы нам ни хотелось обратного. Мы не обязаны любить непрерывно. Малая любовь не достигает исполнения. В малой любви путь и есть цель. Это часто понимают превратно, будто путь дарует то же, что обычно дарует достижение цели. Но, как заметила Айрис Мёрдок, брак никуда не ведет. Это вам не общественный транспорт. В малой любви пары никогда не достигают конечной точки. Каждый спор — это шаг вперед. Каждое прозрение продвигает нас дальше. И все же в нас всегда будет жить неутоленная тоска, о которой мы думали, будто любовь положит ей конец. Это духовная тоска, которая нашептывает нам, что наша жизнь не завершена, и что мы, люди, существа, выпавшие из мирового устройства. Малая любовь позволяет нам понять, эта тоска не означает, будто в наших отношениях что-то не так. Большой любви нужна малая любовь. Так что же, все иллюзия? Любовь не имеет никакого смысла, и нам остается ждать от любовных отношений лишь отношений, но не любви как таковой? Лучше уж держаться на расстоянии, раз все равно нет полноты чувств. Прощание с большой любовью — это не прощание с большими чувствами. Быть может, даже наоборот. Если мы смиримся с тем, что потрясающие мгновения мимолетны, разве мы не станем наслаждаться ими еще сильнее? Возможно, они даже задержатся с нами чуть дольше, если мы не будем уговаривать их остаться. Если мы перестанем искать в отношениях бесконечное счастье, прекратится и погоня за неосуществимыми представлениями, которая ведет прямиком к несчастью. Отпустить — вот путь к удовлетворению. А жить в согласии с реальностью — в этом есть нечто невероятно умиротворяющее. Проблема романтически идеализированной идеи о большой страстной любви не в том, что ее не существует. Проблема в том, что в наших любовных отношениях мы постоянно требуем и больших любовных чувств. Но мы ведь не сумасшедшие, чтобы требовать от себя неизменно больших любовных чувств по отношению к своим родителям, детям или собаке, верно? Забавный парадокс. Мы неосознанно примиряемся с малой любовью, когда выходим из нашей серийной моногамии и твердо решаемся на отношения. Просто не признаемся себе в этом. Но тоненький голосок внутри нас уже пропищал. Хватит этой ерунды и вечных поисков кого получше. Вот этот человек — наша любовь до гроба, и все такое. Мы отказываемся от тысячи иных мыслимых возможностей. Так мы удерживаем притязание на постоянство. Ведь нам нужна твердая вера, что все может быть снова и снова так, как сегодня, чтобы мы и впрямь интересовались другим. И открывались ему настолько, чтобы стала возможна близость. Любить — значит познавать любовь. Любовь — это не исполнение. Любовь — это умение выносить неисполненное. И малая любовь — наш единственный шанс сохранить большую любовь живой.